Глава 39. Едва рассвело, судья Ти начал кричать. Сначала с возмущением и яростью. Первые несколько секунд. В тот момент его крик казался вполне человеческой реакцией. Что закончилось очень скоро. Меньше чем через минуту голос лишился всего человеческого, показав белые, как сахар, кости животной агонии. С каждым проходом ножа крик громко раздавался над пляжем, в центре которого стоял разделочный стол. Казалось, воздух становился все гуще, словно в нем висело охватившее зрителей возбуждение. Проснувшись еще до рассвета, мы долго готовились к началу спектакля. Но крик застал врасплох, ударив словно взрывная волна. Сквозь каждого из нас прошел видимый невооруженным глазом нарастающий фронт. И все разом сели на кроватях, словно не пытались заснуть вовсе. Крик пришел за каждым из нас, взяв за то самое, что ни на есть интимное место. Не давая дышать, крик наложил на мое лицо липкие руки. Он силой стиснул грудь, заставил волосы на затылке зашевелиться от ужаса. Зайдясь в конвульсии, начал дергаться один глаз. На загривке пошевелился заинтересовавшийся чем-то ингибитор, пробуя мои нервы на ощупь. Локализуем и успокоимся. Вслед за криком пришел другой звук, вполне узнаваемый. Низкий гул, исходящий из зала. Люди клина. Сидя на койке со скрещенными ногами, я зажал кулаки. На стеганое одеяло упали марки с болеутоляющим. Перед глазами что-то замелькало. Я видел мертвых марсиан так четко, словно какой-то дисплей проецировал изображение прямо на сетчатку. Этот стул, он не дает мне заснуть. Кружатся пятна света и тени. Это погребальная песнь по чужой скорби. Я чувствовал. Я видел лица марсиан, выражавшие алмазно-головокружительное ощущение боли. Вовсе не мертвые. А огромные, нечеловечески выразительные глаза с застывшими в них... Вздрогнув, я отбросил наваждение прочь. Нечеловеческий крик накатился снова. Он прошел вдоль по натянутым нервам, въедаясь в самом деле до мозга костей. Вардени спрятала лицо в ладонях. «Я не должен чувствовать себя так», — утверждала часть моего сознания. «Не в первый раз приходится». Нечеловеческие глаза... Нечеловеческие крики. Вонг Сават начал рыдать. Я ощутил, как это чувство нарастает во мне, увлекая по спирали куда-то вслед за ушедшими марсианами. Ингибитор снова напрягся. Нет, только не это. Как только понадобилось, тренированное подсознание методично и холодно отсекло человеческую эмоцию. Я встретил это с радостью, словно любовник созданного в Ордене виртуального пляжа. По-моему, даже улыбался. А в стороне от нас, мыча на разделочном столе, умоляла милосердие судьяти. Слова выходили из его рта изувеченными, словно их рвали плоскогубцами. Взявшись за сжимавший локоть эластичный гипс, я решительно потянул его вниз, к запястью. Повязка сместила биостимуляторы. Через сломанные кости прошла резкая волна боли. Судьяти закричал. В голове будто захрустело битое стекло, отозвавшись в сухожилиях и хрящах всего тела. Ингибитор. Спокойно. Холод. Холод. Гипс достиг запястья и свободно повис. Я потянулся к первому из биостимуляторов. За мной могли наблюдать через жучки Ламона, хотя такое и казалось маловероятным. Сейчас в меню были иные моральные ценности. Наконец... Для чего наблюдать за арестантами с железными сторожами на шеях? Какой смысл? Доверь службу машине и займись чем-то более важным. Судья Ти все кричал. Взявшись за конец биоволокна, я осторожно надавил. «Ты вовсе этого не делаешь», – звучало внутри напоминание. «Просто сидишь и слушаешь крики умирающего. За два последних года так было не раз и не два. Переживать не о чем». Обычное дело. Подсознание посланника четко блокировало любые источники адреналина, не позволяя выйти из состояния холодной отстраненности. По-моему, этот приказ я дал на уровне более глубоком, чем осознанная мысль. Сидевший на шее ингибитор шевельнулся и пересел чуть пониже. Что-то легко отпустило нить биостимулятора, и она вышла наружу. Слишком короткая. Черт, черт, черт! Спокойно. Холод. Еще крики судьяти. Взявшись за конец второй нити, я покачал ее из стороны в сторону. Почувствовав, как нить зашевелилась под кожей, я понял, что и это слишком короткое. Подняв взгляд, я заметил, как Люк внимательно смотрит на меня. На губах Депре застыл немой вопрос. Улыбнувшись, специально, чтобы ничего не объяснять, я взялся за следующую нить. Нужной мне оказалась лишь четвертая. Я чувствовал, как она ходила в мышечной ткани вдоль и вокруг локтевого сустава. Прилепленный к руке единственный клочок эндорфинной наклейки. Делал болевые ощущения почти умеренными. Мешало только нервное напряжение, охватывавшее все мое тело. Хлебнув еще одну порцию свежеприготовленной лжи, абсолютно ничего интересного на горизонте не наблюдается. Я потянул сильнее. Бионить вышла наружу, как выдираемая из песка бурая водоросль. Она порезала на коже правого предплечья глубокую борозду. На мое лицо упали капли крови. Судьяти кричал. Распиливаемая по всей длине в двух направлениях, прижигаемое тело не хотело верить в то, что делала безжалостная машина. Его крепкое, ладно скроенное тело. «Ковач, что ты, черт возьми, делаешь?» Поймав мой взгляд, Вардени тут же замолчала. Я молча ткнул оттопыренным пальцем в сторону паука, сидевшего на загривке. Потом осторожно закрепил нить и провел ею вокруг левой ладони, обмотав и заведя узел под более толстый конец. Не оставляя времени на размышления, я растопырил кисть правой, быстро и плавно потянув за туго натянувшуюся петлю. Абсолютно ничего интересного. Тончайшая, в одну молекулу монокристаллическая нить легко прорезала кожу. Затем, как нож в масло, она прошла сквозь мягкие ткани и уперлась в основание биопластин интерфейса. Не слишком сильно выраженная боль. Порез, в первый момент невидимый глазу, появился тонкой кровавой линией и быстро залил всю ладонь красным цветом. Я слышал, как Вардени учащенно задышала. И сразу же, едва ингибитор сделал укол, коротко охнула. «Нет», — говорили мои нервы, обращаясь к сидевшему на шее пауку. «Абсолютно ничего интересного». А судьяти кричал. Развязав узел, я осторожно вытащил нить и выгнул надрезанную ладонь так, чтобы развести края раны. Засунув палец, я... Ничего такого. Абсолютно ничего. Разодрал надрез пошире. Это уже больнее. Черт с ним, с эндорфином. Теперь я, наконец, получил то, что хотел. Под разорванной мышечной тканью в крови виднелась белая, как снег, поверхность интерфейсных пластин. И фрагменты биоцепей. Я снова расширил рану, обнажая площадь, достаточную для решения моей задачи. А потом, как будто совершенно непреднамеренно, словно подтягиваясь в зевоте, отвел руку назад и накрыл ингибитора, ободранной от плоти, ладонью. И слегка сжал кулак. В первую секунду показалось, что удача меня оставила. Да, мне повезло. И мононить удалось извлечь без особых увечий. Удача, что биопластины открылись в неповрежденном виде. За мониторами Ламона никто не следил. Такое же везение. Но никакое везение не бывает вечным. В окровавленной руке ингибитор зашевелился. Я услышал, как дала первую трещину шаткая конструкция моего подсознания. Черт. Биопластины, настроенные исключительно на своего хозяина. Они враждебны всему постороннему, входящему в непосредственный контакт с интерфейсной поверхностью. Неожиданно пластины ожили и судорожно сжали ладонь, в одну секунду сплющив то, что сидело за моей головой. Ингибитор сдох с коротким электронным писком. Преодолевая боль, я замычал сквозь стиснутые зубы и потянулся рукой к шее. Потом стал по одной отгибать все еще цеплявшиеся за кожу лапки проволоки. Начиналась реакция. Отходняк. По рукам и ногам побежали тупые колючки. Боль от ран, распространяясь по телу, перешла в онемение. Заканчивая свою тонкую, как у сапера, работу, я обратился к Вонг Сават. «Выйди из купола и позови сюда Тони Леманка». «Кого?» «Сержанта, который вытаскивал нас вчера вечером». Я больше не видел никакой пользы от сдерживания собственных эмоций. Но подсознание держалось иного мнения. Система посланника действовала как раньше. Пускай колоссальный пресс от крика агонизировавшего судьяти сдавливал мозг и рушил нервные окончания, предел моего нечеловеческого терпения не наступал. «Леманка, найдешь его вблизи разделочного стола. Скажи, что я хочу с ним поговорить. Нет, стой. Лучше не так. Скажи, что он мне нужен. Срочно, прямо сейчас. Он придет». Вонг Сават посмотрела на полог, закрывавший входной проем. Плотная ткань не могла заглушить диких криков. «Выйти туда?» – проговорила она. «Да, туда, как это ни печально!» Наконец я снял с себя ингибитора. Явных повреждений корпуса незаметно. Тем не менее, паук не подавал ни одного признака жизни. Его ножки застыли, нелепо согнутые в последней конвульсии. Пилот неуверенно встала на ноги. «Хорошо, я иду». «Вонг Сават». «Что?» «Веди себя естественно», – посоветовал я, взвешивая на руке металлический трупик. «И старайся ни на что не реагировать». Оказалось, я улыбался. Секунду Вонг Сават смотрела на меня. Потом вышла. В помещении ворвались громкие крики судьяти, и полог снова опустился на место. Мое внимание привлекли наклейки с болеутоляющим. Леманка явился без промедления. Нырнув под полог, он вошел в купол впереди Вонг Сават. Крик агонизировавшего человека опять возрос до максимума и затих. Тони оказался в центральном проходе купола и шагнул вперед. Туда, где лежал я, скрючившись на краю кровати. Лежал и трясся. «Здесь шумновато. Сочувствую», — сказал Леманка, наклонясь надо мной. Он осторожно тронул мое плечо. «Лейтенант, как вы?» Удар пошел снизу вверх в его незащищенное горло. На основных кровеносных сосудах я разместил всего 5 достаточно мощных марок с болеутоляющим. Тех самых, которыми разжился еще с вечера. Не будь это тело подготовленным, я мог умереть в ужасных судорогах. Не будь в мозгу нужных подпрограмм, я был бы мертвым. Но я не рискнул снизить дозу. Из горла Тони хлынула кровь, заливая все вокруг. Горячая струя ударила в тыльную сторону моей ладони. Он подшатнулся и отступил назад, еще реагируя на происходящее, застывшим в глазах по-детски наивным удивлением. Я поднялся с койки, следуя за Леманка. Внутри предательски по-волчьи заскулил голос. И прикончил его. Наконец он рухнул на пол и застыл неподвижно. Стоя над трупом, я чувствовал, как в висках застучали резкие пульсы. Тетрамет. Ноги еле держали тело. С одной стороны лицо задергало нервным тиком. Доносившиеся снаружи крики приобрели новую, еще более устрашающую модуляцию. «Снимите с него мобилизирующий костюм», — хрипло попросил я. Ответа не последовало. Оглядевшись кругом, понял, что разговариваю сам с собой. Депре и Вардени попадали на свои кровати. Вонг Сават порывалась встать, не в состоянии справиться с собственными конечностями. Слишком много волнения. Ингибиторы легко определили их состояние по анализу крови и отреагировали так, как полагалось. «Мать вашу!» Оказавшись между неподвижными телами, я сорвал ингибиторов своей так удачно препарированной рукой и с отвращением побросал раздавленных пауков на пол. С учетом дозировки тетрамет не оставлял времени для церемоний. Депре с Вардени промычали что-то нечленораздельное, а Вонг Сават резко дернулась и оцарапала мне руку. Потом ее вырвало желчью, и она забилась в конвульсии. Присев рядом, я надавил на ее язык пальцем и обождал, пока спазм не пройдет. «Ты как?» Вопль судьяти помешал мне договорить. «Как? Получше?» Она слабо кивнула. «Тогда помоги снять мобилизирующий костюм. Время пошло. Скоро его хватятся». У Леманка имелось личное оружие. Интерфейсное, разумеется. плюс стандартный бластер, плюс вибронож. Тот, что прошлым вечером побывал в руках Кареры. Торопливо срезав одежду, я занялся костюмом вплотную. Изделие для профессиональных военных. Такое отключается и снимается быстро, как по тревоге. Мне хватило 15 секунд и надежных рук вонг-сават. Освободив спинной привод и приводы конечностей, я расстегнул молнию. Лиманка замер, лежа на спине, с разинутым ртом и распростертыми в стороны руками. Вокруг торса частоколом стояла раскрывшаяся арматура из гибкого фибросплава. Напоминала пляж в Хирате и корпуса деревянных лодок, обглоданные любителями пожарить барбекю. «Помоги перевалить его в сторону». Позади кого-то вырвало. Мельком посмотрев в сторону звука, я увидел пытавшегося встать Депре. Проморгавшись, он сфокусировал глаза на мне. «Ковач, ты что?» Тут он увидел труп. «Нормально. Не хочешь ли поделиться своим планом?» Отпихнув, наконец, труп Лиманка, я перекатил его в сторону от мобилизирующего костюма. «Люк, план прост. Я собираюсь убить Судьяти и всех, кто там есть. После этого нужно оказаться на Чандре вместе с тобой и зачистить всех, кто там остался. Экипаж или отказавшихся от зрелища. Возможно, несколько человек. Так, возьми-ка это». Я бросил Люку бластер и спросил. «Что-нибудь еще?» Депре неуверенно покачал головой. «Ты сам решил обойтись ножом? И наркотиками? Где чертов тетрамет?» «На моей кровати. Подними одеяло». Не раздеваясь, я улегся на раскрытый костюм, быстро перекладывая через грудь и живот поддерживающие планки. Не лучший вариант, но времени мало. Тело Лиманка было несколько плотнее, и опорные площадки сервоприводов могли работать через мою одежду. «Пойдем вместе. По-моему, лучше рискнуть и получить защиту из полисплава еще до стычки». «Я с вами», – жестко сказала вонг-сават. «Ни хрена подобного». Завершив силовой частью костюма, я занялся руками. «Вонг-сават, ты нужна мне в целом виде. Никто, кроме тебя, не сможет пилотировать Чандру. Молчи. Это единственный способ уйти отсюда. Твое дело сидеть здесь и не высовываться. Останься в живых. И помоги справиться с ногами». Крик Судьяти неожиданно увял. До полубессознательного мычания. По спине немедленно пробежал холодок беспокойства. Если машина даст жертве передохнуть, зрителям из последних рядов захочется устроить перекур. Я запитал приводы. Вонг-сават еще возилась с одной ногой, обтягивая костюм на лодыжке, а сервомеханизм с ласкавшим слух урчанием пришел в движение. «Осторожно!» Я согнул руки. Сломанный правый локоть обожгло болью, как препарированную ладонь. Но я снова почувствовал силу. Госпитальный мобилизирующий костюм. Разрабатывали с учетом силовых возможностей нормально сложенного человека. В обычное время он служил хорошей защитой поврежденных органов, гарантируя конечностям приемлемые смещения. В большинстве случаев таким костюмом аппаратно прошивали ограниченные углы движений, так, чтобы некоторые горячие головы случайно не остались без рук или ног. Военный костюм всегда программировался иначе, из абсолютно иных предпочтений. Едва я напряг мускулы, как костюм поставил меня на ноги. Только подумал нанести удар в пах и тут же сделал выпад с сокрушающим сталь силой и скоростью. Еще удар, тыльной стороной левой ладони. Новая одежда действовала не хуже нейрохимии. Я наклонился, потом прогнул спину, откинувшись назад. При необходимости приводы могли бросить тело вверх на 5 метров. С прецизионной точностью, вытянув левую руку, подобрал личное оружие Лиманка. Пистолет с цифровым интерфейсом. Перед глазами прошла волна информации, и биопластины сообщили, что код оружия принадлежит Клину. Загрузочное окно моргнуло красным. Теперь я знал тип боекомплекта. Специальный, для боя в вакууме. Коротко замкнутое плазменное ядро, бронебойные пули в оболочке. Судя по крику, донесшемуся снаружи, машина вернула Судьяти к жуткой реальности. Теперь голос хрипел, распадаясь на отдельные ноты. Я услышал, как на фоне этого крика на трибуне дружно выдохнула группа поддержки. Аудитория была совершенно захвачена. «Забирай нож», — сказал я, обращаясь к Депре.